Глава 49. Первый пункт плана. «Кто бы знал, какое развлечение будет на нынешнем предосеннем слете!» Именно так прокаркала крупная вороница. Она издалека рассмотрела, кто выходит из машины, остановившейся в конце заросшей лесной дороги, и теперь ликовала. «Прикиньте, прибыла лысая клювастова!» добавила самая наблюдательная сплетница округи. «Да ладно! Она что, вернулась?» — удивилась еще одна. «Откуда?» — не поняла третья. «Ну как же, она ведь пропадала! А я сразу решила, что сбежала со стыда!» «Да и эти ее сородичи, дураки какие-то, искали ее, словно какой-то золотой клад! Да им бы порадоваться, что такой позор стаи исчез!» «Точно, точно! Я так и сказала! А они меня чуть не заклевали, да еще и прогнали!» «А теперь она вернулась и устроила им еще и это позорище!» «Зачем она сюда приперлась, чтобы жизнь племянникам испортить?» «У меня на одного из них внучка засматривается, так я ей запрещу! А ну как тоже полысеет!» «Да-да, такое на ровном месте не случается!» «Огня без дыма не бывает!» «Погодите-ка, но ведь каркали, что это от проклятия!» припомнила самая добродушная и спокойная. «Да неужто ты веришь в такую ерунду? Они этим проклятием поприкрывались, чтобы деньги выдрать у родичей того паразита, ну и еще, чтобы крыланкиных братьев женить нормально. Я вот тоже думала, что это правда!» А потом поняла, что у них кровь порченная. Эти ДНК покорежены. Все эти рассуждения Крылана слышала преотлично. Слышала и едва сдерживала широкую улыбку. Но какие же вы вороницы! Вы натуральные голдящие серые вороны! Сказала бы, что вы отчаянно, просто-таки позорно похожи на людей. Но Таню оскорблять не хочется. Никогда в жизни ничего подобного она бы не сказала. Со стороны компании Крыланиных сверстниц тоже доносились насмешливые восклицания. «Да ладно! Неужели же эта облезлая курица прибыла? Мужа получше захотела найти. Вы слышали, что ее род выкупил ей какого-то желторотого птенчика?» Вран был бы в лютом, просто лютейшем восторге, шепнула Крылана матери, которая, чтобы дочку поддержать, тоже пока была в людском виде. «Да, жаль, что я его не пригласила. Он бы тут же надулся, как индюк, расфырчался, такой смешной, как мои племянники. Собственно, и ершится так же». «Крыланочка, а он тебе совсем-совсем не нравится. Мать была бы готова всем каркающим негодяйкам клювы бантиком завязать. А сейчас пыталась дочку отвлечь, чтобы та очень уж не расстраивалась. «Мамочка, да не переживай ты! Я не расстроена, мне смешно!» Крылана маму любила, знала преотлично, так что все эти ее хитрости просекла моментально. «А про Врана в качестве моего мужа больше не говори, пожалуйста. Я его так и зову, племянничек, а он меня тетушка». Именно эти откровения дочери полностью спешили и обрушили в траву мечты вороницы о браке Крыланы и Врана. Ну какая уж там пара из тех, кто друг друга называет тетка и племянник? Хуже не бывает. «Бывает, но реже», — подумала Крылана, краем глаза уловив появление Кронта Ширококрылого с женой, которую здравомыслящие вороницы и вороны иначе как кукушкой и не называли. Кронт старательно отводил взгляд от края поляны, где собрался многочисленный род клювастовых. Почему-то они вели себя сегодня непонятно, не ввязывались в свары, заслышав оскорбление Крыланы, не кидались на обидчиков, вызывая на бой. С ними, в принципе, связываться не рекомендовалось. Дрались отчаянно, да и Крылана с ее даром могла быть полезна, ее многие приглашали. Да, жаль, что так случилось с ее оперением. Такая жена дорогого стоила. Он недовольно покосился на свою супругу. Впрочем, тут же подобрел. Красавица не дать не взять. Да, с воронятами не возится, но для этого бабушки-тетушки имеются. Зато оперение залюбуешься, а крылья какие!» Крылана словно все эти мысли слышала, так хорошо знала Кронта. «Еще бы! С самого раннего пуха мы с ним дружили. Он всегда гордился тем, что рядом с ним красивая вороничка». Крылана незаметно покосилась на бывшего жениха и счастливо заулыбалась. «Да, а ведь мне-то поблагодарить надо того пьянчушку!» «Кстати, хорошо бы его навестить. Уж теперь-то я с ним справлюсь легко. Он у меня напрочь забудет, как клюв топить во всякой пакости. И я это сделаю в благодарность. Если бы не он, была бы я замужем за такой пустотелой ерундой. Даром, что вороном прозывается. Это ж свистулька какая-то, а не ворон». Потом ей в голову пришло, что выглядит-то Кронт весьма привлекательно, что в оперении, что в людском виде, и она нахмурилась. «Это ж я его знаю как облупленного. А ну, как подобное сокровище человек, к Тане пристанет? Нет, хорошо, что я с ней отправлюсь. Это правильно. Да и потом, что мне мешает рядом побыть? Ну, пока она замуж не выйдет из-за нормального. Верное решение». «Да и тесновато мне тут стало, королевства маловато, разгуляться мне негде». Крылане стало легко и весело. Пришло четкое осознание того, что здесь, в ее родном гнезде, семья будет любить ее всегда и любой, какой бы она ни была, и она сможет вернуться, как только захочет. Они всегда будут счастливы ее увидеть, но... «Но жить, по крайней мере, сейчас мне интереснее будет в другом месте». Я потом пойму, в каком. А сейчас? Сейчас я потешусь вдоволь. Потом, завтра-послезавтра, приведу в порядок того несчастного пьянчушку просто в благодарность за то, что невольно уберег от ошибки. А потом вернусь к Тане и не буду торопиться назад». План ей понравился. Первый пункт прямо-таки умолял о немедленном исполнении. «Пора!» Подумала Крылана, ощутив, что у ее семейства от ярости уже прямо-таки перья потрескивать начали, аж искры летят. А тут как раз и случай представился, лучше не придумать. Из голдящей стаи воронец-сплетниц отделилась одна, как по заказу самая разлюбезная Крыланина знакомая. «Ой, Крыланочка, ты ли это? Не могу поверить своим глазам!» «Да неужели же?» «У тебя так ослабло зрение, что ты меня не узнаешь!» Мило улыбнулась Крылана, спиной ощутив поддержку семьи, столько лет прикрывающей ее от подобного общения. «Ну надо же! А ты им так гордилась! Очки не носишь? Нет? А что так?» «Как? Как ты посмела?» Если бы вороница могла взвизгнуть, она непременно это бы сделала. А так получился какой-то птенячий забавный писк, умчавшийся в сторону ультразвука. «Уж кто бы говорил! Ты, лысая ворона!» «Прости!» Крылана недоумевающе подняла глаза на возмущенную птицу. «Что ты там каркнула?» «Правду! Ты что думаешь, мы не помним, какая ты? И не сообразили, почему ты сюда приехала на машине, а не прилетела?» «Ой, не понимаю я что-то! О чем это ты?» Крылана всплеснула руками. «Ума не приложу!» «Да ты ж, небось, и долететь не смогла бы! Три пера и те на голове, ощипанная курра! Что, не так? А если нет, то покажись нам! Дай полюбоваться на тебя, красивую!» «И откуда у приличных, здравомыслящих воронов такие странные заблуждения?» Озабоченно покачала головой Крылана. «Ты точно хочешь увидеть мой нормальный вид? А не расстроишься? Порадуюсь!» Уверенно пообещала вороница. «Как это мило радоваться за ближнего! Ну что ж, ловлю тебя на слове. Радуйся!» Крылана упала на землю и стремительно взвелась с нее красавицей в безукоризненном оперении. Мало того, что все перья превосходно отросли, так они были идеально ровными, не старыми, не пыльными, ничуть не поврежденными, отливающими синеватым вороненым блеском. Широкий размах крыльев заставил разом замолчать всех. Даже бородатые патриархи-вороны замолкли на полуслове, повернувшись к законному месту рода клювастовых. Все знали о проблеме Крыланы. Многие пользовались ее помощью, но давным-давно не видели ее истинного обличия. Она выходила из дома только в людском виде. Это не удивляло никого, кто знал о ее беде. Только вот никто и подумать не мог, что 30-летняя проблема вдруг испарится, явив всему честному сборищу изумительной красоты вороницу. «Кре!» — вырвался скрип из клюва собеседницы Крыланы, которая нелепо взмахнула крыльями, но не удержалась и плюхнулась в траву. «Что, прости? Это ты так за меня порадовалась? Как-то невнятно. И да, что ты там барахтаешься? Решила червячков нарыть?» Крылана осмотрела потрясенную вороницу и обернулась к братьям. «Сделаем кружок. Давно я тут ни с кем не здоровалась». Вот уж кто светился собственным светом, так это Клювасий и Крылашир. Оба прекрасно понимали, что разом отомщены, и более того, все проблемы будущих сговоров их воронят снятым мановением крыла. Теперь-то никто не посмеет как-то криво да косо на них смотреть. Карканье от группы сплетниц смолкло так стремительно, словно каждую кто-то с силой заткнул. Жена Кронта ошалела, хлопала глазами, а он сам выглядел таким изумленным, что забыл закрыть клюв. Так и сидел на ветке с распахнутым, пока не влетел к нему в гости крупный и мохнатый ночной мотылек. «Какое счастье! Какое счастье, что вот это вот все не мое!» Крылана и голову на него не повернула, разве что мысленно пожелала удачи его кукушке. «Жить с дурнем — та еще радость!» Она вернулась к местам Клювастовых, с радостью заметив, что племянники и племянницы оказались в многочисленной компании голдящих сверстников. «Понятное дело, что большинство прислали их родные. Уточнить детали, им же любопытно. Но теперь-то никто не сможет им препятствовать в выборе пары по сердцу из-за лысой вороницы в роду». Тут ее отвлекли от размышлений сразу несколько воронов из соседских родов. Они наперебой приглашали вместе полетать. А если ей хочется, то завтра куда-нибудь съездить в людском виде. Как только крыланочки заблагорассудятся. «Да сейчас!» — шипела Крылана про себя. «Размечтались! У меня теперь впереди все небо, а в приданном отсутствии иллюзий — дар Моррока и здравомыслящие мозги. Я уж про деньги не говорю». Правда, в клюв она так никому не отвечала. Вышеупомянутое здравомыслие не позволило. Наоборот, говорила Крылана со всеми любезно. Правда, никому ничего не обещала, отговариваясь делами и срочными обязательствами. «Круто! Все холостяки отметились, даже из самых-самых важных!» Впечатлялись родные под утро по дороге домой. «Интересно, кого же Крылана выберет? Хорошо бы...» Дальше следовали личные предпочтения, причем высказываемые с таким жаром, что они чуть не поругались. Крылана летела молча, делая вид, что не замечает пару самых упорных кавалеров, следовавших за ней на приличном расстоянии. «Хорошо еще, что сейчас воронов у нас в окрестностях больше, чем воронец. А то бы наши пташки в ярости сама щипом занялись бы», — развлекалась она. Крылана утром после слета даже спать не стала. Сразу отправилась к тому самому своему кошмарному видению. «Крыланочка, ты уверена? А вдруг опять с перышками проблемы будут?» — перепугалась мама. «Уверена!» «Вот бывает такое ощущение, что ты приняла не просто верное решение, а единственно правильное». Она успела предупредить о приезде, и ее любезно, хотя и удивленно, встретили члены того самого рода. «Да он все так же срывается время от времени. Мы и запираем, и ограничиваем, но...» Вороны этого рода много лет не показывались на слете. Понимали, что все вот эти милые фразочки «яблоко от яблони», «на осенне не родятся апельсины», «нет дыма без огня» и тому подобные заклеймили их напрочь. Своих птенцов они сразу же отправляли к дальним сородичам и искали им пары там. Если бы удалось решить проблему паршивой овцы, то есть в данном случае пьяного барана с крыльями, то им было бы значительно проще и легче жить. Звонок Крыланы был воспринят членами рода с опаской. А ну как опять ничего не получится. И с очень слабой надеждой. Правда, встретив ее саму, они удивленно переглянулись. Очень уж отличалась Крылана сегодняшняя, вышедшая к ним из машины, от того, как она выглядела несколькими месяцами раньше. Хотя нет, дело было даже не во внешнем виде, а в спокойной и ровной уверенности. С этой же самой уверенностью Крылана отправилась к несчастному, топившему себя в людской выпивке. Собственно, и вышла-то она из комнаты уже с ним, абсолютно трезвым, с осмысленным взглядом и посвежевшим видом. «Хочешь?» — она подхватила со стола стакан со спиртным, который заранее просила приготовить и принести. Реакция ее бывшего кошмара запомнилась ее родным надолго. Нет, он не отшатнулся в ужасе, не убежал, просто четко и твердо отказался. «Это навсегда!» — приказал ему взгляд Крыланы. «До конца твоих времен, до последнего взмаха крыльев и вздоха!» И он принял и усвоил это. «Ну вот, теперь я закончила то, что была должна», — с удовлетворением кивнула сама себе довольная Крылана. Ей показалось, что шагает она к машине не по дорожке, усыпанной мелкими камушками, а по осколкам своего детского кошмара, разлетевшегося вдребезги. «Свободна. И тоже уже навсегда».